Глава 15. «Кальян курят», — подумалось ему, когда тяжелая пола шатра отогнулась, пропуская Игната в самое чрево. Эта мысль свелась из воздуха, который внутри оказался совсем другим. Полину он с собой не взял, ведь был почти уверен, что встретит здесь и мать, и Фаину. Как они пронюхали, что я здесь. Сам того не замечая, он все время повторял «они». И слово становилось тяжелым и темным, будто эти «они» состояли не из двух женщин, каждая из которых была некогда родной ему, а из целого сонма неразличимых опасных существ. Игнат чувствовал их так явно, что сердце у него колотилось, и ладони становились липкими. «Сильва», — молил он мысленно, как делал еще в школе, — «спаси и сохрани меня». Ему, конечно, только померещилось, что по макушке скользнула ее узкая сухая ладонь, и все же стало чуточку легче. Он быстро окинул шатер взглядом и, не скрываясь, усмехнулся неумелости стилизации под арабские сказки. В медных плошках таяли толстые свечи, старчески потрескивая и пуская едкие струйки дыма. Ковры, которыми был застелен пол и возвышение, изображающие кушетки, выглядели облезлыми, а стоявшие в разброс пиалы — надтреснутыми. Они откопали все это здесь же, на свалке. Игнат ни минуты не сомневался, что сейчас к нему кто-нибудь выйдет. И когда из матерчатой стены, как призрак прошлого, выскользнула Фаина, он только поинтересовался, а почему не в шароварах? Она с любовью оглядела свои ноги, которые в светлых чулках и без туфель смотрелись голыми, и, проведя ладонями по короткой юбке, сказала с уверенностью: «Я и так хороша». «С этим не поспоришь. Что тебе от меня понадобилось?» «Удовлетворение», — Фаина ухмыльнулась, и ее широкое татарское личико стало похоже на абрикос, который уложили на бок. «Тебя удовлетворишь. Тут целый полк нужен таких, как я». Она заявила: «Ты опошлился». Я имела в виду удовлетворение любопытства. «С чего это ты так вырядился? Сильва выгнала тебя из дома?» «Угадала. Привела юного любовника и выставила меня за порог. Такое случается. Говорят, здесь есть один старый профессор, с которым приключилось то же самое. Не встречала?» Фаина расхохоталась, выставив все зубы. Верхние у нее всегда сильно выдавались вперед. Но только сейчас Игнату открылось, что это придает ее лицу неприятное, как у злого суслика, выражение. Он равнодушно заметил: «Я и не сомневался, что ты будешь ржать». Она неожиданно надулась и нервным, незнакомым ему движением взбила мелкие светлые кудри, нависающие на глаза пушистым кустиком. Такой прически Игнат у нее тоже не помнил. «Почему это ржать? Тебя же всегда заводило, когда я смеюсь». «Заводило», — согласился Игнат. — «Только ты не учла одной мелочи. С тех пор я тебя разлюбил. И теперь мне ясно, что ты ржешь, как возбужденная кобыла». Ему самому был противен этот тон и эти слова, но с этой женщиной он не мог говорить по-другому. У нее в точности, как у лошади, раздулись от гнева ноздри, но Фаина успела заметить что-то за его спиной и удержала оскорбление, уже подрагивавшее на губах. Игнату не нужно было оборачиваться, чтобы узнать, кто из-за кулис руководит этим нехитрым спектаклем. Решив дать себе волю, он заметил с издевкой: «Ну, скажи скорее, как ты рада меня видеть. А знаешь, я и вправду рад. Теперь я окончательно успокоился». «Успокоился?» Фаина подняла пиалу и протянула ему. «Так, говоришь, успокоился?» Не притронувшись к чаше, он бесстрастно заметил: «Ты нашла достойное себе место. На помойке. Лучше и не придумаешь». Она радостно улыбнулась: «Психуешь, а говоришь, что успокоился». «Ты меня раздражаешь», — признался Игнат. «С волнением, какого ты ждешь, это не имеет ничего общего. Ты даже не спросишь, что я здесь делаю». «Зачем? Свою версию я тебе уже выложил». Фаина опять настойчиво протянула пиалу. «Выпей же, это тебя успокоит». «Черта лысого!» — азартно отозвался он. «Знаю я твои штучки. Потом я ничего не вспомню, а ты будешь живописать, какие мерзости со мной вытворяла». Она заметила с удивлением: «Ты стал таким грубым?» «Это лишь с тобой», — заверил Игнат. «С другими я ласковый и нежный. Только со мной? Значит, все же я для тебя не как все?» «Точно, точно. Ты единственная, не вызываешь во мне никакого влечения». Ничего не ответив на это, Фаина опустилась на ковер и села, как японка, сведя колени. Подняв на него зеленоватые глаза, она отпила из чаши и только тогда сказала: «Видишь, ничего не произошло. И с тобой, мой драгоценный, ничего не случится. Это всего лишь травяной настой. Выпей, я же выпила. Трусишь, что ли?» Отставив пиалу, Фаина легко поднялась, скользнув рукой по его колену. Игнат засмеялся, проследив ее движение. «Не будь дурой. На тебя смешно смотреть, честное слово. Это только в идиотских фильмах герои так и валятся с ног от таких прикосновений. Или давай выкладывай, что тебе понадобилось, или пока. Еще лет на 10. Прошло всего 4. Лучше б 10. Почему ты не спросишь, что это за шатер? А это должно меня интересовать?» Опять поглядев поверх его плеча, Фаина загадочно улыбнулась, выставив зубы. «Его соорудили для тебя». «Что?» Он не поверил, но удивился ходу ее мысли. «Это неожиданно. Что она соврет дальше?» «Что слышал?» — лениво протянула она, решив, что Игнат заинтригован достаточно, чтобы просто уйти. Он повернулся и пошел к выходу, не сказав ни слова. Издав испуганный вопль, Фаина бросилась за ним следом и, забежав вперед, ловко сунула свою ногу между его коленями. «Куда это ты собрался?» «На работу». Он пнул ее по ноге, не особенно сильно, но ощутимо для того, чтобы Фаина могла стерпеть. Потеряв голень, она нахмурилась. «Совсем сдурел. Слушай, зачем нам ссориться? Мы уже развелись, чего нам делать? Детей, слава богу, нет. Я даже квартиру вашу разменивать не стала, хотя могла бы». «Еще чего». Ему даже стало смешно. «Да я бы удавил тебя, а сам сел бы в тюрьму, лишь бы ты Сильву не трогала». «Конечно, с ней ты всегда шелковый. Она не сует мне свои ноги между колен». Фаина громко рассмеялась. Ему показалось как-то заискивающе. «Это был стопор, как башмак под колесо подставляют. Ты же пер, как локомотив». «Я вовсе не собиралась тебя обольщать». «Можешь попробовать», — разрешил Игнат. «Все равно ничего не выйдет». Она заинтересовалась. «Это почему же? Ты заболел? Или ориентацию сменил? Говорят, ты пришел с каким-то парнишкой и чуть ли не целовался с ним». Разглядывая ее ноздри, подрагивающие от запаха жареного, Игнат подтвердил: «Правильно говорят. А что тебя смущает?» «А меня-то с чего? Ну и не лезь в мои дела». Он попытался прорваться к выходу, но Фаина уцепилась за хлипкую резинку его спортивных штанов, и пришлось остановиться. Отцепив ее пальцы, Игнат поинтересовался: «Раздеть меня пытаешься? Или разучилась соблазнять? Дерзишь мне? Общение с мэром не пошло тебе на пользу. Ты всегда была дрянью, но хотя бы вкрадчивой дрянью. Останься, прошу тебя». «О, ты заговорила человеческим голосом. Напоминание о мэре подействовало. Что же именно она тебе поручила?» Обернувшись в ту сторону, куда то и дело поглядывала Фаина, он громко позвал: «Выходите, Ада Николаевна, не томите публику. Сегодня же ваш бенефис, я не ошибся». Она вошла точно через сомкнутый занавес. Изобразив восторг, Игнат зааплодировал и издал мальчишеский вопль. Подыграв ему, мать с достоинством раскланялась, только он не успокоился на этом. «Наконец-то на сцене прима. Почему вы не стали артисткой? У вас для этого все данные, даже в избытке». Ада Николаевна взглянула на него со странным испугом, и морщины вокруг ее рта выписали дугу разочарования. Ему вдруг почудилось, что выкрикнутые им слова опустились на голову этой женщины газовой накидкой, уместной для шатра, а кто-то безжалостный облепил ею лицо и резко потянул вниз. Так они делали в детстве, пугая друг друга. «Ты не ошибся насчет сцены. Слова выходили через силу, будто она выталкивала их напряжением горла. «Это ведь я, а не Света. Сильва, как ты ее называешь, собиралась стать артисткой. Она-то как раз не хотела. Но Бог почему-то дал голос ей, а не мне. Это несправедливо». «Очень даже справедливо. Хорошим людям должно вести в жизни». Она не удивилась. «Я знаю, что ты считаешь меня плохим человеком. Только зачем подчеркивать это каждый раз?» «Мне это удовольствие доставляет». Игнат посмотрел на жену. «Каждый получает его, как правило, за счет кого-нибудь другого». Не позволяя ему забыть о себе, мать спросила чересчур громко, будто он мог лучше расслышать. «Ты полагаешь, я тоже?» «Вы за этим меня заманили сюда, чтобы отношения выяснять?» Отвращение уже шевелилось у самого горла. Впервые Игнат ощутил его лет в 10, а до того все ждал, мама придет к нему. «А ты хочешь их выяснить?» — спросила Ада Николаевна с надеждой, которая прокатилась внутри нее снизу вверх, приподняв уголки губ, отчего она сразу стала собой, почти молодой, почти красивой. Это почти было всегда. Но только сейчас Игнат понял, чего ей недоставало. С ней рядом не было мужчины, хранителя той живой нити, которой бредил он сам. Женщине она нужна для того, чтобы созданные ею признаки красоты обрели свой предмет, наложились на что-то и обрели плоть и кровь. Он решил, что разгадал ее внезапную потребность в нем. Мать поняла, что другого мужчины, кроме сына, у нее в жизни уже не будет. «Посиди с нами», — домашним голосом, которого Игнат и не знал, попросила она. Сморщенная ладонь, поразившая его еще на похоронах Нали, легла на его руку. Игнат едва удержался, чтобы не отдернуть ее. Ощущение было пронзительным, будто ударился локтем и задел нерв. Что это в ней за энергия такая, так что шибанула? И что, в конце концов, это за шатер? Он позволил матери усадить себя напротив входа и взял пиалу, но пить не стал. Фаина хотела сесть с ним рядом, но Ада Николаевна молча указала ей на другой угол восьмигранника, и та послушно опустилась там, поджав ноги. Игнат мстительно порадовался тому, что нашелся хоть кто-то, способный обуздать это бешеное животное. Зачем же ей понадобился именно шатер, если здесь столько неудобств? Он проследил краем глаза, как мать устраивается, взбивая маленькие подушечки, как вытягивает ноги, казавшиеся стройными только издали. Теперь стало заметно, что они просто сухие и на вид ломкие, как сучья умершего дерева. «Она, Фаина, сказала, что этот шатер соорудили для меня. Что это значит?» — спросил он жестко, когда мать наконец расслабилась. Не ответив, Ада Николаевна указала Фаине на другую пиалу и взяла себе. «Я не собираюсь это пить», — предупредил Игнат. «Почему?» — удивилась она. «Я ему говорила», — вмешалась Фаина, — «только он мне не верит». «Ну, есть основания не верить». У нее внезапно отяжелело лицо, даже подбородок стал одутловатым. «Как быстро люди старятся без любви!» Игнату захотелось поежиться от подобравшегося страха. Она так сильно постарела изнутри. «Что смотришь?» — дерзко спросила Фаина. «Все-таки уже не так хороша?» «За тебя», — неожиданно для себя произнес Игнат и на одном вдохе выпил настой, вкус которого показался ему грустным, чуть горьковатым. «Это степные травы», — пояснила мать. «Легкий галлюциноген. Хотя, может, на тебя и не подействует. Ты успел загадать желание?» «Какое желание? Зачем?» «То самое, единственное. У каждого есть только одно желание». «Неправда», — заспорил Игнат, но тут же замолчал, потому что стенки шатра разъехались и разом качнулись. Будто тряпичный корабль оторвался от земли и поплыл в неизвестном ему самому направлении. С трудом вспомнив, о чем начал говорить, Игнат продолжил непослушным языком. «Я много чего хочу. Другое дело, что, скорее всего, я не получу ничего из этого, Но ведь глупо ограничивать себя, и в желаниях тоже. Мечтать нужно о многом, и все должно быть огромным. Тогда, может, хоть что-то сбудется. Отколется крошка от скалы. Глаза у Фаины стали пьяными и совсем позеленели от желания, которое исходило от нее так явно, будто имело запах. Игнат почувствовал, как оно прошлось по его коже, мягко облепило и растворилось в животе. Он посмотрел на жену с беспокойством и лениво обругал себя за то, что выпил этот подлый настой. Ему было не по себе, и вместе с тем смешило то, что шатер становится все больше, а расстояние между ним и Фаиной сокращалось все стремительнее, хотя оба не двигались с места. Игнату уже казалось, стоит протянуть руку, и ее грудь послушно затихнет у него в ладони. Он до сих пор помнил, как возбужденно торчали ее соски, когда Фаина снимала с себя лишнее. А лишней была для нее любая одежда. «Я не об этом желании говорила». Голос матери донесся откуда-то сверху, и он вскинул голову, ожидая увидеть, как она парит над ними мрачным демоном, и очень удивился, обнаружив ее на прежнем месте, слегка отдалившуюся, но все еще различимую. «В этом желании нет ничего волшебного. Так говорят женщины в период климакса», — нагло заметила Фаина, не спуская с него все сильнее разбегающихся глаз. «Она тебя уволит», — предостерег Игнат. Фаина захохотала, хищно обнажив всю верхнюю челюсть. Она смеялась так долго, что Игнат уже решил, будто уснул, а этот дробный звук просто застрял у него в памяти. Кое-как успокоившись, она деловито постучала кончиками пальцев возле губ, расправляя морщинки. «Здесь никто никого не может уволить. А завтра в мэрии? Кто знает, что будет завтра? Все мы можем стать совсем другими». «Как?» За нее ответила Ада Николаевна. «Узнаешь. Ты обнаружил, наконец, свое главное желание, или так и будешь размениваться на пустяки?» Игнат пожаловался. «Это бестия так на меня пялится, что у меня мысли разбегаются, как у нее глаза». Фаина польщенно засмеялась и мягко заворочилась на месте, словно кошка, устраивающая поудобнее свое обожаемое тело. Немного помолчав, мать разочарованно призналась. «Я думала, ты сильнее». «Я тоже так думал. Вы сами подпоили меня какой-то дрянью, а теперь требуете, чтобы я хорошо соображал». «Почему же на меня это не действует?» Она озадаченно поглядела на Фаину, которая не переставала веселиться. «Не знаю», — пробормотал Игнат. «Может, вы ведьма?» Восторженно взвизгнув, Фаина залилась смехом, постановая. «Угадал, угадал!» «Не сходи с ума!» — прикрикнула на нее Ада Николаевна. От гнева, который она вынуждала себя сдерживать, щеки у нее уже багрово светились, и от этого стало заметно, какая она в действительности старая и беспомощная. «Неужели мне жаль ее?» — не поверил Игнат. «Эту расчетливую стерву, которая перешагнула через меня?» «Нет, жалеть ее я не собираюсь. И поддаваться этой вульгарной кошке тоже». «У меня есть желание», — стянув расплывшиеся мысли, сказал он холодно. «Выйти отсюда, найти своего друга, потом его отца, и никогда в жизни больше не видеть ни этой свалки, ни вас обеих». «Это очень большое желание», — прыснув, пробормотала Фаина. «Какое есть?» Вздохнув, Игнат улегся на живот, оставив церемонии. «Знаете, у меня уже голова опухла от догадок. Вы точно все пытаетесь сказать мне что-то и сами себе мешаете». Мать посмотрела на него с уважением. «Верно». Она выпрямилась, одновременно поджав ноги. Когда Игнат лег к ней лицом, ее шишковатые широкие ступни оказались на виду, и обоим стало неприятно. От него не укрылось, как насмешливо проследила Фаина это движение старой женщины, а потом ловким броском распрямив тело, легла так же, как он. Ее лицо теперь было так близко, что Игнату стали видны темные волоски возле губ, которых Фаина всегда стеснялась. «Привет», — сказал он, преисполнившись жалости к этим усикам, напоминавшим о Полине. «Знаешь что? А я скоро женюсь». У нее словно отклеилась узкая нижняя губа, которую верхняя всегда подавляла. Игнат насладился ее растерянностью, хотя Фаина быстро взяла себя в руки и только спросила, «Разве она не умерла?» Его вдруг разобрал смех, абсолютно неуместный и оттого неудержимый. Однажды он также трясся от хохота, когда на комсомольском собрании, посвященном Дню Победы, старая блокадница, в свое время эвакуированная из Ленинграда в Сибирь, делилась воспоминаниями, в которых просто не могло быть ничего веселого. Игнат слушал ее с состраданием, до тех пор, пока бедняга не сказала «Пискаревское кладбище». Скорее всего, это была оговорка и даже не особенно смешная, но с Игнатом случилась настоящая истерика. Он пытался задушить смех, но только сам задыхался и не успевал вытирать слезы. Какое-то время гостья еще пыталась продолжать, но Игната трясло все сильнее. И от этой вибрации ее воспоминания рвались в клочья. В конце концов, она тоже заплакала, но уже не от смеха, а он сразу успокоился и обругал себя последней сволочью. Он так и жил с этим стыдом за себя до тех пор, пока не вычитал у Цветаевой, что она тоже любила смеяться, когда нельзя. Теперь его опять разбирал необъяснимый смех, которому и смерть была нипочем. На той, что умерла, я, конечно, уже не женюсь. «Веди сюда своего друга», — неожиданно сказала Ада Николаевна. Ему сразу стало не до смеха. Она догадалась. «Зачем?» «Ты что-то говорил про его отца. Возможно, я смогу помочь». «Вы?» Он помедлил, обдумывая это, и смирился с очевидностью. «Скорее всего, вы сможете, но...» Ему так не хотелось вводить Полину в этот, самому Игнату, неприятный круг, что он медлил и все пытался выжать из своей фантазии какую-нибудь уловку, которая выглядела бы безобидно. «Чего ты затрясся?» — язвительно поинтересовалась Фаина. «Меня боишься?» «Не тебя». Он действительно думал не о ней. Люди так привыкли верить в наследственность. Зачем ей видеть, какая у меня мать? Вдруг это оттолкнет ее? Может быть, он так и не решился бы свести Полину со своей матерью, если б та не сказала. «Разве ты пришел не за тем, чтобы помочь ему? Нужно доводить начатое до конца».